Полицейский нахмурился, вновь скрестил на груди руки. «Это яма — опасная штука». «Знаю», — согласился Говард. «Я работаю в медной компании». «Значит, вы должны понимать, чем это грозит», — начал кипятиться полицейский. «А вдруг кто-нибудь упадет? А вдруг обвал? Что тогда? Кто будет отвечать?» Говард сжался под гневным взглядом полицейского. «Если они выруют яму посреди улицы, отвечать буду я», — продолжал полицейский. «А за это отвечаете вы. Китай, Китай!» — кричали дети. Полицейский надел шлем и перчатки, оседлал велосипед. «Разве он не должен нам помогать?» — удивилась Джулия, глядя ему вслед. «Чиновники! Чтоб им пусто было!» — Говард уныло поплелся в дом. Дневной свет померк. С востока налетели сизые грозовые тучи. Когда солнце клонилось к закату, на землю упали первые сверкающие капли дождя, подняв крохотные облачка пыли. Уилл, оторвавшись от работы, глянул на кружок неба, видный из ямы. «Обезьянья свадьба», — сказала Рут. «Что?» — не понял Уилл. «Когда дождь идет при солнце, это называется обезьянья свадьба», — объяснила Рут. «Сладкая дрожь», — пробрала Уилла, когда Рут посмотрел на него. Она тоже была в красной пыли, а значит, они одной крови. Земля затряслась от раската грома. Дети запели с новой силой. «Уилл», — шепнула Рут, — «скоро мы будем в Китае». Уилл заглянул ей в глаза, не помня себя от счастья. Вдалеке сверкнула молния, и неистовый раскат грома заставил их вздрогнуть. Рут схватила Уилла за руку, и оба захихикали от восторга и страха. Грозовые тучи надвигались все ближе, по саду мельтешили красные фигурки, ветер крепчал, поднимал крошечные вихри красной пыли, раскачивал банановые деревья и трепал их точно гривы диких скакунов. Капли уже вовсю барабанили о землю, и через миг черная завеса накрыла солнце, исчезли и свет, и звуки, слышались лишь голоса родителей, слабые и встревоженные. «Рут! Рут! Иди в дом!» — звал из кухни Джозеф. Рут с озорной улыбкой стиснула руку Уилла и упорхнула прочь. «Мэтью, скорей!» — кричал Бак из дома Куинов. Дождь хлестал, смывая красную пыль со щек. Яркая вспышка молнии прорезала небо, грянул гром, и ливень хлынул потоком. Краснокожая племя распалось, дети бросились по домам, спеша укрыться, а по рыжей земле разлились бурные реки, завиваясь водоворотами у канализационных решеток. Гроза миновала, расчистилось вечернее небо, в вышине мерцали звезды, а в воздухе витал запах озона, дух стихийного бедствия. На другой день Уиллу не терпелось посмотреть, что стало с ямой. Джулия послала вместе с ним Авраама на случай, если вдруг яма превратилась в коварный омут. Но на ее месте осталась лишь неглубокая мутная лужица. Потоки ливня наполнили яму жидкой грязью и мусором. К вечеру Авраам привел в порядок клумбу, а через неделю снова высадил розы. Между тем, когда выяснилось, откуда взялась яма, Рут получила от отца хорошую трепку. Джулия вступилась за девочку, но Джозеф объявил, что всему виной самолюбование Рут, и чего не искоренила воскресная школа, исправит отцовская рука. Джулия и Говард были не так строги. Джулию умилила влюбчивость сына, а Говард, как истый ламент, не мог осудить Уилла за желание попасть в Китай. «Как-никак ламенты не сидят на месте. Все в нашей семье путешественники», — объяснял он Джулии, — «все, кроме моего отца». Яма еще долго снилась Уиллу после того, как ее засыпали. Так напоминает о себе ночами неоконченное дело. Однажды ему приснилось, будто он достиг конца туннеля. Разрыв пальцами землю, он увидел над головой звездное небо. В яму заглянул человек, слегка удивленное лицо, толстый, как у Полишинели, подбородок, черно-белая шелковая пижама, расшитая желтыми розами, остроконечная шляпа, кожа голубая, как яйцо грехвостки, а глаза узкие, миндалевидные. Он посмотрел сверху на Уилла и разразился громовым хохотом. «Кто это?» — спросила Рут, когда Уилл рассказал ей свой сон. «Клоун? Призрак?» «Полночный китаец», — объяснил Уилл. «Ты же хотела увидеть полночного китайца?» «Неправда», — Рут нахмурилась, украдкой потирая попку. Отцовская взбучка отбила у нее охоту вспоминать про туннель до Китая. Однако в снах Уилла полночный китаец мало-помалу сделался грозным и страшным. Однажды он раскрыл рот, захохотал, и Уилла засосала красная